Переправа через Волгу у Казани. После 400-верстного переезда на лошадях я часов 12 ночи добрался, наконец, до Казани. На зади уже были все эти запряжки – гуськом, в растяжку, бочком и уточкой, порошок, характеризующий свое название. Сколько лишнего времени, сколько утомления, сколько лишних денег. Столько денег, что эти 400 верст на лошадях дали бы мне возможность по железной дороге съездить, по крайней мере, в Париж. Но вот и Казань. Теплая комната в гостинице, сознание конца пути, свет, тепло. И память о лишениях тает уже, как снег, занесенный мною со двора. «Волга встала?» – спрашиваю я прежде всего. «Никак нет. И мне рассказывают всякие ужасы о переправе. Но я решил все-таки завтра ехать дальше. Сознание конца отравляется немного этой переправой. Но утомление берет верх. После ужина я ложусь спать, приказав разбудить меня в 5 часов утра, потому что поезд к Волге идет в 6 часов. И зачем из конечного пункта назначен такой ранний час отправления? Представим себе, что мать семейства должна отправиться в Москву. Мать, к тому же, подвержена мигрени. Проснувшись в неурочный час, она уже жертва этой мигрени, и вся дорога для нее сплошная. Муж, не выспавшись, пойдет на службу, дети в учебных заведениях, не доспав, будут сидеть, как сонные мухи. А ведь при скорости 18 верст и остановках на 30 станциях, в среднем по 20 минут, как не урвать бы на протяжении 900 верст 2-3 часа времени и назначить отход в более поздний час? Согласен, что вопрос мы праздный, потому что такое, в самом деле, удобство публики. В 5 часов утра постучали в дверь моего номера. Я открыл глаза с ощущением человека, проехавшего тяжелый путь, утомленного, не выспавшегося, с тяжелой туманной головой. Первое, что пришло мне в голову, это сравнение себя с преступником, которого будет, чтобы вести на эшафот. Вчерашние рассказы о нескольких катастрофах, о нескольких жертвах переправы живо вспоминаются. Из газет я уже узнал, что общество дороги отклонило от себя всякую ответственность. А логика инженера говорила мне, что, пожалуй, этот шум и крик о невозможной переправе даже в интересах общества. Чем больше шума, тем скорее разрешат постройку моста. Наскоро напившись чаю, опять облегся я в 3 шубы и валенки, так как предстояла переправа при 25 градусах мороза, я, напутствуемый швейцаром, вышел на подъезд. Было еще совсем темно, как из колодца, там вверху виднелось нависшее темное небо, и что-то забывало там неприятное и зловеще. Угрюмо и молча поехал я по темным улицам. Что, собственно, меня гонит? Зачем рисковать? Не вернуться ли назад? В чем та роковая сила, которая толкает вас до тех пор, пока, мотнувшись последний раз, вы летите в скрытую от вас могилу? Напрасное рассуждение. Я уже у маленького, подозрительно, как-то сбоку приютившегося вокзала. Маленькое здание, серое и громоздкое, рот не то кабака, не то пивной. Если это идея дешевизны, то это, конечно, хорошо. И даже очень хорошо. Я хожу в вагон, ложусь и засыпаю. Через 1,5 часа меня будет. Господин, приехали. Приехали? Да-да, переправа. Выносите вещи. И я еще в сонном угаре спешу на площадку вагона. Все пассажиры, человек 20, уже толпятся у откоса возле десятка крестьянских дровней. Наши вещи кладут на передней части дровни, и нас по двое сажают спиной к лошадям. Впечатление эшафота усиливается. Едем на свой счет, но уж это бог с ним, конечно. Только бы доехать. Я сижу в позе балерины, и как ни стараюсь, но шубы мои распахнулись. И меня и всех поддувает, выдувает и надувает. Ухабы, рытвины, толчки. Моя беспечная поза напоминает мне итальянского лентяя и его Дольче Фа-Ниенте на берегу моря. Но здесь не море, а Волга, буря и 25 градусов мороза. Еще один спуск, сильный толчок, и мы огибаем баржу, мы уже на льду. Волга с берега примерзла, и с полуверсты переправа идет на санях. Глыбы желтого льда с изрытыми вершинками торчат во все стороны. Сани ныряют с одного ухаба на другой. Иногда подымутся на расколотый гребень, и в щель видишь таинственную пустоту. Как это лед держит и не ломится под нашей тяжестью. А сломится он, тогда куда же, в воду? Однако эта роль преступника, влекомого спиной к месту казни, начинает надоедать, да и сильнее сосет червяк беспокойства. Увидеть хоть поскорее, что там впереди. Я делаю усилия и поворачиваюсь лицом вперед. Ветер рвет, желтый лед кончается, а там дальше свинцовая вода Волги, и пар поднимается от воды, мешающийся с падающим снегом. Тогда берега заметели не видно. Все плоско, низменно в этом серо-желтом фоне, и только группа людей черными точками обрисовывается там, куда нам ехать. Подъехали. Выдвигается фигура простого полицейского, и он кричит подводчикам: «Стой!» Мы все торопливо соскакиваем с саней. «Что? Как?» Лодки на этой стороне. Переправа возможна. Надо узнать, крепкий лед, образовавшийся за ночь и отделяющий всех нас, здесь стоящих, от тех лодок. Не двигайтесь, стойте. Пойдет сперва заведующий. Мы стоим. А от нас отделяется крестьянин с багром, а за ним длинный господин в черной шубе, валенках и барашковой шапке. Мы смотрим на уходящих, как на героев. Они идут, и каждую минуту под ними может открыться бездна. Тогда их точно ничего не спасет. Впереди идущий постоянно пробует багром. По мере того, как подвигаются они, напряжение наше слабеет. «Куда там провалишься? Осенний лед ведь», — говорит один. «Да, 25 градусов к тому же», — равнодушно соглашается другой. Остановились те двое, что-то пробуют и кричат. «Доски!» — полицейский засуетился. «Где рабочие?» Двое нехотя выходят. «Вы что ли наняты? Доску несите». «А как провалится?» «Ну?» Рабочие нехотя берут доску и несут. Одну, другую, третью. С лодок тоже уж вышли навстречу этим двоим. И кучка людей растет там, где кладутся доски. Становится скучно. Один, другой, третий пассажир. И все мы потянулись к лодкам. «Не ходите, не ходите!» – надрывается блюститель порядка. «Я протокол составлю. Я не отвечаю за вашу безопасность, за вашу жизнь». Но всем хочется захватить место в лодке, всем хочется скорее на ту сторону, и никто не слушает полицейского. Я тоже иду и стараюсь сохранять дистанцию. Но напрасно труд. Меня обгоняют, и я рискую прийти последним. Тогда я тоже начинаю спешить, и чтобы обогнать других, иду другой дорогой. Но передо мной полынья, то есть незамерзшее место. И я волей-неволей должен возвратиться к тому месту, где настилаю доски. Один уже успел, переходя, поскользнулся, и его едва удержали. Нырнул бы под лед. И поминай, как звали. Мы все у воды. Не грудьтесь в кучу, лед обломите. Но и этого звания тщетно. У всех какое-то убийственное равнодушие, отсутствие всякого сознания опасности. В первой лодке уже сидят и только ждут, чтобы принесло громадную чку. Чка – это льдина в несколько десятков саженей, которую несет по незамерзшему еще руслу. Иногда такую чку нагоняет к примерзшему берегу, и тогда в воздухе раздается зловещий шип, треск, и желтый лед колется, и высокими глыбами в местах столкновения лезет вверх. Ну, Господи! Благослови. Прошла. Навались. Сердце замирает в этот момент за тех отъезжающих, и мы очередные прыгаем в другую лодку. Один, другой, третий, десяток. Довольно, довольно. Что вы, 250 пудов поднимает, успокаивает жадный лоцман. И опять прыгают и прыгают, а затем багаж и сундуки. Еще один громадный вдох ввалился. Молодой юркий прыгнул назад к лоцману. Я сижу в своей громадной шубе и переживаю тревожные странные ощущения. Лодка и 25 градусов мороза, и эта чка, что плывет теперь прямо на нас каким-то вытянутым узким хоботом. Скорей, скорей, пока не загородила проход, а то затрет нас чкой. Скорей, скорей, кричим мы все. Но матрос еще принимает один сундук, а мы кричим, и, наконец, лоцман, с сожалением окинув незабранный товар, сдается. Ну, дружней, взяли весла, навались. Но пока наваливались, да, поворачивались, хоботчики уже почти настиг нас. В нескольких саженях всего от берега положение наше сразу стало критическим, и опрокинься мы, те, стоявшие на береговом льду, без крючков и багров, не спасли бы нас. О, как невыносимо тяжело, неподвижно сидеть и бессильно ждать решения. Но перевозчики рвут воду веслами и сильными взмахами, мы стрелой летим к узкому пролету. Уже народ надеется попасть, чка ломит лед берега, и стоящие там на берегу бегут подальше. Ну и мы на выходе. Уже нос лодки захватил свободный пролет. Еще один удар весел. Но весла бьют уже не по воде, а по налетевшей чке. Быстрее, чем мысль, в руках лодочников багры. И бешено бьют они ими об лед, и лодка мчится дальше. А сзади нас страшный треск из дикой энергии рев лоцмана. Навались! И новый треск, и страшный толчок. И как сквозь сон я вижу остановившимися глазами обнаженные головы моих крестящихся соседей. Но вся опасность уже назади, и мы все вздыхаем, и мой сосед в духе говорит, надевая шапку. Ну, теперь покурить можно. Шуба моя распахнулась, я кутаюсь плотнее и удовлетворенно, спокойно смотрю на открывшуюся перед нами водную даль. И буря, и сало, и ледяная Волга вокруг нас теперь не страшны. А Волга точно расплавленная масса, точно вся заплывшая тонким слоем льда. Мы качаемся из стороны в сторону, чтобы легче ломался молодой лед. Он ломится под дружными ударами весел, его режет нос лодки, и мы быстро подвигаемся к цели. Первая лодка уже причалила к берегу. «Ишь, куда их унесло?» — говорит громадный лоцман. «А мы где пристанем?» «Мы вверх поднимемся, вон, где сани стоят. Тем лучше для нас, прямо в сани. А первым идти до них еще. Мы уже плывем вдоль берегового льда, и вся опасность как будто миновала. Даже жаль, что так мало было ощущений. Но я рано пожалел. Не как чка. Это была она. На этот раз через всю почти Волгу, громадных размеров. Она летела вдоль берега прямо на нас. «Назад!» – быстро крикнул кто-то. «Назад!» – так же быстро повторили мы все. Но ни лоцман, ни гребцы точно не слышали наших криков. Мы же слышали зловещий шум подгоняемой льдиной воды. Тогда мы еще раз голосом, полным отчаяния, стали кричать. «Назад! Назад! Назад, подлец!» – скатил один из пассажиров. «Такое ли время, чтобы ругаться, господин?» – бросил горячему пассажиру лоцман. Это было сказано с таким спокойствием и даже величавым достоинством, что мы сразу смолкли. Время ли действительно? Чка уже налетела, подхватила нас и несла каким-то боком, толкая перед собой, как негодную щепку. Тут и конец всему. Но так как конца не последовало и лодку продолжала нести, то спокойствие окончательно возвратилось к нам. «Ведь тут ничего же еще опасного нет», — объяснял севший последним в тяжелые дохи. «О да, ничего, ничего», — спешил согласиться на ломаном русском языке молодой человек, оказавшийся англичанином. «Опасности нет, но эдак мы и в Каспий попадем, если раньше где-нибудь не нажмет и не раздавит». «Вот так же двух новобранцев утопило». «Когда?» «На днях». «Стой, братцы», — заговорил лоцман. «А Вичка-то отходить хочет от берега. Ну-ка упрись баграми, подсунемся к краю». Там, между льдиной и примешим берегом, начинало образовываться водное пространство. Вся Чка, как на оси, начинала поворачиваться вокруг той точки, где были мы. План лоцмана был ясен всем. Подойди ближе и воспользоваться первым удобным мгновением. Ну-ка, попробуй баграми этот клинышек. Да, отбив этот клин, мы проделали бы себе отверстие. Но клин уже и сам ломился о береговой лед. В этот водоворот и направил наш лоцман лодку. И прежде чем мы успели очнуться, произошло что-то непередаваемое, быстрое и неожиданное. Раздалось кара. Лодку подняла вместе со льдом, наклонила. Я увидел на мгновение со своей высоты и клокотавшую воду, и туда дальше желтый лед. Подумал, что там на льду течение. Услыхал легкий вопль молодого англичанина и вылетел из лодки. Туда, на лед, подальше от воды. Впереди бежал англичанин с тем же тихим воплем. Бежал по молодому, неизвестному, может быть, за несколько часов только образовавшемуся льду. Прямо на берег. За ним бежали другие. А я, поднявшись и увидев, что лодка целая и невредима, опять стоит в воде, очка сделала свое дело, как какая-то желтая птица, несется уже далеко от нас. Возвратился и сел в лодку. На душе было мирно, спокойно и тихо. Ноги дрожали, и сердце билось, и никогда-никогда я не был так спокойно, так глубоко не проникался и прелестью жизни, и мертвым ландшафтом этого плоского вида желтого льда и черной реки. Мы благополучно доехали до того места, куда хотел предстать лоцман. Предстали и высадились. Какие лица у всех радостные, какие спокойные и удовлетворенные. Мы платим лодочникам, полицейским, подводчикам. Мы с радостью раздаем то, что могло уже лежать теперь там, на дне этой страшной реки. И разве жалко дать лишнее этим молодцам? Каждый из нас ехал по своему делу, но они для нас ехали. Железная дорога и полиция умыли руки, но они были с нами. Скорее в сани и на вокзал, туда, где пара стальных рельс свяжет меня опять со всем живущим. Прочь от этих мучеников бездорожья, прочь скорее от всех этих в растяжку гуськом, утицей и бочком. А в последний момент и все вместе, и гуськом, и утицей, и бочком, и в растяжку. Опять на дровнях я еду на вокзал. Там уже пью чай и рассказываю друг другу приключения переправы. Смеются весело, смеются над собой, над переправой. Молодой англичанин говорит, смеется. Ого, Иванушка-дурачок переправляется. Только один пассажир из всех сердится. Это непростительно. Десятки миллионов истрачены на дело, а 1000 рублей пожалели на надежные лодки. Лоцман говорит после краха. Передняя лодка не выдержала бы, потому что стара. Что это за организация? 2 рабочих? Это издевательство. Я стою и думаю. Если это реклама в пользу моста, то, конечно, это преступная реклама. Если это равнодушие только вследствие оплошности контракта с казной, то оно преступно и неприлично. Где же, наконец, хоть водяные инженеры, их полиция, их инспекция? Ну, машет весело рукой мой бывший сосед, и все смеются. Помилуйте, ведь они специалисты, они могут организовать, они должны. Ну, давно решен уже вопрос, что специалисты – один предрассудок только. Но компания в смешливом настроении. Хохот покрывая слова говорящего. Я смотрю, улыбаясь на эти лица, спокойные и довольные. И вдруг яркая картина только что пережитого охватила меня. Я никогда не забуду этот желтый лед, черную реку, буран и бурю, и все пережитое в эти короткие мгновения. Нужны железные нервы русского человека, его железное здоровье, его восточного человека, равнодушие к жизни, чтобы действительно мириться со всеми этими гуськом, бочком, уточкой и растяжку.